Школа для щенков. Когда щенки приходят в класс, ни ссор у них, ни драк. И слышно всем, как целый час часы стучат. Тик-так. Когда щенки приходят в класс, там учатся они вилять хвостом, завидя нас. А вот кусать — не-не. Когда щенки приходят в класс, щенкам не до забав. Учитель им считает: раз! И все кричат: «Гав! Гав!»